6 октября, 5:30. Я проснулась. Нет, не так. Скорее очнулась. А потом поняла. Я Юля. Мне 37 лет. Я нахожусь в трезвом уме и здравии. Я только что проснулась в космосе. Я повернула голову и увидела в иллюминаторе нашу планету и часть станции. Ошеломляющая красота. Смотрю, и мой мозг отказывается в это верить. Гляжусь в маленькое зеркальце на стене. Лицо отекло и красно-розового цвета. Кровь от ног прилила к голове. Сегодня вечером мы снимаем космонавтов, но нужно еще много всего подготовить для съемки. А еще я понимаю, что для кадра мой первый съемочный день завтра. Надо снять отек. Я завязываю на ногах специальные браслеты, которые задерживают кровь, накладываю патчи и лечу умываться. Первые 3 дня я моюсь в ФГБ, в функционально-грузовом блоке, он же модуль «Заря». Потом переберусь в ОСУ СМ, туалет основного модуля. 6:00. Мчу в ФГБ, чуть прикрываю люки в американский сегмент и первый раз пробую помыть голову, выдавливая из пакетиков 200 мл питьевую воду по капельке. Втираю воду в голову, потом наношу шампунь и после влажным и сухим полотенцем стираю его. Получилось. Я счастлива. Еще на Земле, наблюдая за девушками-астронавтами, я заметила, что слегка кудрявые волосы в невесомости красиво струятся. Поэтому я взяла с собой 20 резинок для волос. После мытья я закручиваю 5 рогаликов, чтобы волосы были волнистыми. Так я буду делать все 12 дней. На ночь, после мытья головы, крутить бигуди с помощью резинок. 6:40. Завтрак. И первые попытки самостоятельно приготовить себе космическую еду. Это консервы и сублимированная пища в пакетиках, которую надо залить кипятком и ждать минут 20, пока еда разбухнет. Это целая процедура. Включить воду, правильно отрезать край пакетика и надеть его потом на кран. Не обжечься, не обжечь соседа рядом, не расплескать еду по всей станции – особое искусство. Концентрация предельная, мозг работает активно. Все знания, полученные в ЦПК, оказались необходимыми. 8:00. Занимаюсь реквизитом для операции. Проверяю, все ли на месте. Думаю, что куда развесить. Клим летает по станции, выставляет схемы света, тестирует камеры, развешивает стационарные камеры на точке. Работа кипит. Тексты, календарно-постановочный план. Еще раз проговариваем порядок сцен. Подбираем костюмы из того, что у ребят есть в наличии здесь, на станции. Костюмы на все сцены я забираю к себе в каюту и укладываю в сумку. Клим, Петя, Олег репетируют первые сцены. Я помогаю. Антон без перерывов на отдых разгрузил весь реквизит, продукты. Сейчас продолжает работать. Я пробую грим. На каждую баночку наклеиваю велкро, ту самую липучку, на которой на станции держится все. И превращаю свою каюту в гримерную комнату. Пока Клим скидывает первые пробы камеры на землю, мы с Олегом читаем сцены на следующие дни. Обед на лету, некогда. Быстрые перехваты и дальше за работу. Читая сцену операции, понимаем, что здесь, на МКС, нет подходящей для Олега кофты на молнии или пуговицах. А по сценарию у персонажа Новицкого из правого плеча торчит дренажная трубка. Нелогично, если он будет в толстовке, которая надевается через голову. И тут не отправишь вниз костюмера с просьбой «дайте кофту на молнии». Ломаем головы. Идет тяжелая нервная работа. Ребята не всегда понимают нас с Климом, что нам нужно, чего мы добиваемся. Параллельно с работой мы пытаемся установить контакт друг с другом. 4 мужчин и 1 женщина. Мы все родом из детства. У меня оно было дворовое. Я привыкла все разруливать сама. Я девочка селфмейд. Немного пацанка. Все, чего я добилась или не добилась, выиграла или проиграла. Все мое. Все ошибки мои. Я знала, что договорюсь. Тем более с мужчинами. В детстве, в юности. Я все время была в мужском коллективе. Может быть, поэтому я так и не вышла замуж. Я неплохо понимаю мужчин. Чувствую их. Где-то уступаю, где-то нет. Потому что понимаю, что есть пропасть между мужчинами и женщинами в плане отношения к этому миру. Я не поддерживаю феминисток. Да, женщины мудрее, гибче, в силу своей природы. Но мне кажется, что первенство во многом принадлежит мужчинам. Они умеют мыслить глобальнее, совершать продуманные ходы на перспективу. И я с этим не спорю. Женщины эмоциональнее, чаще на что-то отвлекаются, тонут в быте. Как у Чехова в «Дяде Ване». Мужчина посадит деревце и уже загадывает, что будет от этого через 1000 лет. Уже мерещится ему счастье человечества. У мужчин на это чуть больше времени. Ты тут мечешься между посудой, стиркой и воспитанием детей. Остается только ночь, когда можно уделить время глобальным вещам. А в остальные часы все время куда-то бежишь, пытаешься что-то успеть. Мне очень важно было понять каждого из членов экипажа. Я внимательно наблюдала за Олегом, Петей, Антоном и Климом. Мы впятером на корабле были как 5 верхушек звезды, где каждый смотрит в свою сторону. Более разных людей сложно себе представить. Антон всей душой родил за этот проект. Он еще на Земле видел, что у нас после тренировок, в том числе ночами на Байконуре, начинаются репетиции, ломание мозга и бесконечные споры. Поэтому Антон уже проникся к нам любовью. Но очевидно, что Олег и Петя и не должны были встретить нас радостными объятиями. Для них это выглядело так. Какие-то сумасшедшие летят на станцию. Кто они? Что они будут тут делать? Насколько они подготовлены? Надо ли следить за тем, как они ходят в туалет? Ведь они могут все сломать, разрушить, испортить. У космонавтов куча своих забот каждый день. Форма 24 строго расписана. Каждые 5 минут у космонавтов какое-то задание. От некоторых дел ребят освободили на время нашего пребывания на МКС. Но к их постоянной работе добавились съемки фильма. К тому же они не артисты, а им нужно учить текст, играть роли. Я их понимаю. Думаю, что и доброжелатели сказали про нас много хорошего. Актриса летит на МКС. Они, видимо, ожидали увидеть капризную девочку, которая будет что-то требовать. И режиссера с громкоговорителем. Поэтому Петя и Олег вначале были к нам очень предвзяты. Времени, выделенного нам на съемки Роскосмосом, было критически мало. И чтобы снять то, что нам нужно, приходилось работать в личное время космонавтов. Судя по реакции Олега и Пети, им сначала это очень не нравилось. И когда Клим говорил, что надо снимать в дополнительное время, в воздухе повисало напряжение. 21:00. Поужинали. Вопрос с кофтой остается открытым. Думаем, как сделать ее своими руками. Олег находит подходящую по цвету толстовку из своего комплекта. «Давай ножницы, режем». Разрезаем толстовку пополам, так, чтобы получилась кофта. Блин, края какие-то рваные. Есть тейп? Да, у нас есть серебряный тейп. Очень неровно. Заклеиваем тейпом кофту с одного края, материмся, переделываем, заклеиваем с другого, чтобы в кадре выглядело красиво. А как ее застегивать-то? А, у нас есть велкро. Точно, велкро. Мы приспосабливаем липучки. И получается кофта. Уже ночь. Завтра мы должны снимать сцену с дренажом. Висим, смотрим на наше самодельное творение. Мы хохочем. Кажется, это оттепель.